Глава 20. Из-за недосыпа и позднего выезда мне пришлось убедиться, что Арахис был с нами, а Тьерри и Мэтью вели себя словно родители, ребенок которых уезжает в колледж. Я отключилась спустя 30 минут после начала поездки. Сначала я пыталась бороться с тишиной внутри салона машины, ведь мы направлялись в место, где я никогда не была, и видеть хотелось все. Но битва была проиграна. Тринити. Я нахмурилась, когда звуки моего имени пробили сквозь слои сна, и даже проигнорировала это, потому что моя кровать была фантастически теплой и уютной. Я снова улеглась поудобнее, и моя кровать слегка сдвинулась подо мной. Странно. «Тринити?» Голос раздался снова, и паутина сна начала рассеиваться. «Мы на месте». Что-то коснулось моей щеки, поймало пряди волос, лежавшие там, и заправило их за ухо. Я ударила по нему, не попав ни во что, кроме собственного лица. Затем моя кровать хихикнула. Она хихикнула. Кровати этого не делали. «Ты спишь, как убитая». Чья-то рука обвелась вокруг моего плеча, мягко встряхивая. «Давай, Тринити, просыпайся. Мы на месте». «Мы на месте». Эти три слова прорвались сквозь пелену сна. Мои глаза резко открылись, и в тот момент, когда мое зрение приспособилось к полумраку внутри, я увидела ногу, обтянутую темными джинсами. Нет, кажется, это было бедро. О, мой бог! Резко выпрямившись, я перевела свой широко раскрытый взгляд на Зейна, которого, по-видимому, использовала в качестве подушки. «Мило, что ты, наконец, присоединилась ко мне. Я уже начал волноваться». Зейн наблюдал за мной со своей маленькой дразнящей полуулыбкой, особенно когда ты начала пускать слюни. Я вынырнула из тумана. «Пускать слюни?» Тепло проникло в эти ледяные глаза. «Совсем немного». «Это неправда». Я поспешно вытерла рот тыльной стороной ладони. Она была влажной. «Придурок», — пробормотала я. Он усмехнулся, а затем кивнул в сторону передней части машины. Десс и Николай наблюдали за нами с передних сидений. «Привет», — сказал Десс, ухмыляясь. «Привет», — проворчала я, чувствуя, как мое лицо горит. «Итак, мы на месте?» Десс кивнул. «Отлично». Я нащупала ручку и потянула, но дверь была заперта. Тяжело вздохнув, подождала, пока Десс откроет двери, а затем оказалась свободна. Выйдя из машины, я была готова увидеть Вашингтон, и первое, что бросилось мне в глазах, было ничего, кроме теней. «Что за...» Я обернулась. Я ожидала увидеть монумент Вашингтону, здания и людей, и хотя слышались гудки клаксонов, я увидела... «Погодите, мы были в гараже рядом с лифтовыми отсеками. Мда». Парни вышли из машины, достав мой чемодан, сумку и... Арахиса, который сидел на чемодане без ведома Зейна. Я медленно моргнула. Арахис улыбнулся так широко, что выглядел немного сумасшедшим, когда Зейн взял мой чемодан за ручку и покатил его вместе с призраком ко мне. «Ты в порядке?» — спросил Зейн. Арахис жутко захихикал. «Да, я все еще немного не в себе». Зейн остановился. Его взгляд метнулся от меня к чемодану. «Там призрак?» «Да...» Я протянула это слово, и Арахис захлопал в ладоши, как счастливый маленький тюлень. «Хочу ли я знать?» — спросил Зейн. «Нет». Я подошла к задней части внедорожника и схватила свою сумку. Мы распрощались с Дезом и Николаем, и я пошла за Зейном к лифту. Зейн нажал последнюю кнопку и ввел код. Я не видела, сколько там этажей, но судя по тому, как у меня на полпути заложило уши, мы поднимались высоко. Поездка была плавной и быстрой. Когда лифт остановился, двери скользнули в стороны, открывая огромную комнату, освещенную солнечным светом. Он проникал сквозь стекла окон, которые, казалось, были затемнены. Яркий свет не сбил меня с ног. Арахис спрыгнул с чемодана. «Отправляюсь на разведку». Я ничего не сказала, когда он исчез из моего поля зрения. «Пойдем». Зейн придержал для меня двери, и я прошмыгнула внутрь, оглядываясь по сторонам и чувствуя себя совершенно сбитой с толку. Полы были цементными, с высоких потолков свисали большие вентиляторы, которые медленно вращались. Слева от меня была кухня. Ряд белых шкафов разделен газовой плитой и вытяжкой из нержавеющей стали. Там был длинный прямоугольный островок, достаточно большой, чтобы вместить несколько человек, но лишь два черных, крепких на вид металлических стула стояли с одной стороны. Напротив кухни — большой секционный диван, довольно широкий, чтобы на нем могли лежать бок о бок два стража. Перед диваном — большой телевизор. Слева от него было открытое пространство. Я могла разглядеть боксерскую грушу и что-то похожее на синие маты, прислоненные к стене. Такие были в наших тренировочных залах дома. Еще в квартире было несколько закрытых дверей, и это все. Очень индустриальный и голый интерьер. «Ты уверен, что живешь здесь?» — спросила я, все еще удивляясь, что Зейн живет один. Это было просто неслыханно. Зейн бросил на меня долгий косой взгляд. «Да? А что?» «Не похоже, что здесь вообще кто-то живет. Я положила свою сумку. «Здесь есть все, что нужно». Он подошел к холодильнику, открыл дверцу и достал две бутылки воды. Одну из них поставил на островок, затем схватил мой багаж и покатил его. «Иди за мной». Взяв бутылку с водой, я последовала за ним через широкую комнату в поисках хоть каких-то доказательств, что Зейн здесь жил. Вроде брошенной пары ботинок или журнала, или недопитой банки содовой. Ничего такого не было. «Это одна из ванных комнат, но в ней нет душа». Зейн кивнул направо, ведя меня к средней двери. «Это спальня». Он открыл дверь и включил свет. Мой взгляд метнулся от панорамных окон от пола до потолка, которые были закрыты плотными жалюзи, к большой кровати в центре и стоящей рядом тумбочке. Больше в комнате ничего не было. Никаких комодов, никакого телевизора. Даже коврика не было. Пройдя мимо меня, Зейн открыл одну из дверей. Там была вторая ванная. Я застыла посреди спальни. «Это главная ванная комната. Есть душ и ванна». Пластик бутылки с водой хрустел под моими пальцами, когда я смотрела на кровать. Похоже, единственную во всей квартире. «Мы собирались спать в одной постели?» При этой мысли по моему телу разлилось неприятное количество тепла. Я покачала головой, потому что Зейн ни при каком раскладе не захотел бы подобного. Он был тем, кто оттолкнул меня после поцелуя, и сказанное им, то, что я красивая и напоминаю ему богиню, не стерло это из памяти. Я вышла из дверного проема спальни в комнату. Зейн прошел мимо меня. Арахис не показывался, но это не означало, что его не было рядом. Я направилась к окнам, и чем ближе подходила, тем ярче становился свет. За стеклами — кирпичные здания на другой стороне улицы. Я посмотрела вниз, предположение оказалось верным. Мы находились на верхнем этаже. Все на земле превратилось в движущуюся кляксу. Отвернувшись от окна, я посмотрела на Зейна. «Итак, что нам теперь делать?» «Мы отдохнем», — сказал он. «Ложись на кровать, а я займу диван». Я уставилась на него, когда он открыл шкаф для белья и достал подушку и тонкое одеяло. «Разве мы не должны искать Мишу?» «Если ты что-нибудь слышал о демонах, то знаешь, что они не так активны днем». Зейн бросил одеяло на спинку дивана. «Но это не значит, что мы не можем начать их искать». «Нет, не значит, но прошлой ночью тебе удалось поспать всего около часа и еще один час по дороге сюда», — отметил Зейн. «Я в порядке и полностью готова». Это было не совсем правдой. Если бы я легла, то, вероятно, снова заснула бы. Но мне хотелось действовать. А еще посмотреть город. «Я тоже почти не спал прошлой ночью, и, в отличие от тебя, у меня не было удобной ноги, чтобы вздремнуть», — напомнил мне Зейн, бросая подушку на диван. «Слушай, ты можешь сидеть и ждать в течение следующих нескольких часов или можешь быть умной и немного отдохнуть». «Ты можешь немного отдохнуть, а я начну искать Мишу». «Где искать?» Зейн повернулся ко мне, приподняв брови. «Ты знаешь, насколько большой город? Сколько людей в нем живет? Сколько людей здесь работает и не живет?» Он сыпал вопросами без продыху. «Ты знаешь, где тусуются демоны? Где их обычно можно найти?» «Нет, но...» «Нет никаких «но», Тринити. Ты понятия не имеешь, куда идти». Зейн запустил руку в волосы, затем схватился за затылок. «Послушай, я сказал, что помогу тебе найти Мишу, и я это сделаю. Я не даю обещаний, которые не выполняю, но мы будем действовать разумно, Тринити. Мы не можем сказать, знает ли демон, похитивший Мишу, кто ты. Но если этот демон знает, он будет искать тебя». «Хорошо», — отрезала я. «Это значительно облегчает мою работу, потому что на этот раз я использую свою благодать». «Ты не покинешь это место без меня. И если ты попытаешься это сделать, я узнаю». Мои глаза расширились. «Я теперь пленница?» «Ты гость, который будет руководствоваться здравым смыслом», — парировал Зейн. «Ты можешь чувствовать себя пленницей, а можешь чувствовать себя хорошо отдохнувшим гостем. В любом случае, я на боковую, потому что мне нужно немного поспать, прежде чем мы сделаем то, что собираемся сделать этим вечером». «И что же?» Расстроенная, я скрестила руки на груди. «Заплетем друг другу косички и попробуем маски для лица?» «О, ты заплетешь мне волосы?» Он опустил руку, и она сжалась в кулак. Он выглядел так, будто хотел придушить меня, и я знала, что была раздражающей. «Но Мишу похитил демон, а я должна взять послеобеденную сиесту? Ты представляешь, каково это — знать, что кто-то в опасности? Просто стоять в стороне и ничего не делать?» — спросила я, чувствуя, как у меня перехватило горло. «Знаешь?» Выражение лица Зейна смягчилось, когда он шагнул ко мне. «Да, знаю, Тринити. Знаю, каково это. Вынуждена наблюдать, как кому-то, кто тебе дорог, причиняют боль, и быть совершенно неспособным сделать хоть что-то». Я захлопнула рот, когда его слова преодолели мое раздражение. «Мы можем думать, что знаем друг друга. Я в курсе, ты кое-что слышала обо мне. Но ты не знаешь всего. Не знаешь, что я испытала, что нет», — продолжил Зейн. «Точно так же, как и я не знаю всего, через что тебе пришлось пройти. Но что я действительно знаю о тебе? То, что ты сильная, жесткая и преданная. И я также знаю, что ты достаточно умна, чтобы понять, что нам обоим нужно хорошо отдохнуть, чтобы быть готовыми ко всему». Я судорожно вздохнула, закрывая глаза от внезапно нахлынувших слез. «Ты прав», — признала я, сдерживая слезы. «И я... мне жаль. Я просто...» «Волнуешься». Голос Зейна стал ближе, и когда я открыла глаза, он был даже не в полуметре от меня. Как он так тихо двигался? Я увидела, как Зейн поднял руку и поймал прядь моих волос, упавшую на лицо, и заправил ее за ухо. «Я понимаю, Тринити. Я действительно понимаю». Мое тело взяло надо мной верх. Закрыв глаза, я прижалась щекой к теплой ладони Зейна. Не следовало этого делать. Я знала это. Но в его прикосновении было что-то успокаивающее, мягкое. Будто он был создан именно для этого. Странное чувство. «Ты устала», — сказал он. «Просто отдохни пару часов». «Неужели я так плохо выгляжу?» «Нет, ты выглядишь идеально». Я открыла глаза, и он поймал мой взгляд в ловушку. Что-то мрачно-собственническое промелькнуло на лице Зейна, прежде чем он опустил руку и сделал шаг назад. Чувствуя себя не в своей тарелке, я скрестила руки на груди. «Ладно. Итак, мы отдохнем, а потом...» «Я знаю одного человека, и если кто-то и в курсе, где может быть Баэль, то это он. Он должен быть здесь к вечеру. У него не совсем обычный график». «Кто он такой? Другой страж?» Зейн снова рассмеялся, но в его смехе не было веселья. «Нет, он не страж. Он, наверное, самая большая заноза в моей заднице, которая когда-либо существовала». Зейн сделал паузу. «И это значит, что вы, вероятно, поладите».